Параграф 1.1. Предмет новой экономики. Экономика – слово, которое употребляется во многих смыслах. Чаще всего оно обозначает сферу взаимодействия производства и распределения материальных благ. Без постоянного производства, распределения и потребления материальных благ, продовольствия, одежды, жилья, средств передвижения, ни люди, ни общество в целом не смогли бы выжить. Механизм, создающий и распределяющий эти блага, не может остановиться ни на один день, он работает непрерывно. Он продолжает действовать, когда мы спим, отдыхаем, развлекаемся. Поезда продолжают ходить, самолеты летать, магазины и закусочные работать, кино и театры давать представления, телевидение и радио вещать, милиция охранять порядок, солдаты охранять границы. В движении мельник жизнь ведет в движении, поется в старой песенке Шуберта. Так и экономика. Постоянное движение, кругооборот материальных ценностей, людей и денег. Философы и раньше спорили, и теперь продолжают спорить о том, что главное в жизни людей и общества. Материальное начало, в том числе экономика, или же духовное. Чтение книг, размышления о мироздании, проповедь добра и его воплощение в жизнь, сострадание к людям, любовь к природе. Сейчас большинство как будто бы сходится в том, что общество не может обойтись и без того, и без другого. И действительно, материальное и духовное тесно взаимосвязаны и зависимы друг от друга. Что из них возникает раньше, а что позже, не так важно, так как одно всегда следует за другим. «Землю попашет, попишет стихи», — писал Маяковский. Даже распределение времени, а его только 24 часа в сутки между работой и досугом, это тоже, как мы убедимся в дальнейшем, одна из многих проблем экономической науки. Вот мы и пришли к тому, что слово «экономика» стало употребляться не только для обозначения определенной, причем важнейшей части жизни общества, но также для наименования той отрасли науки, которая исследует эту часть общественной жизни и законы ее поведения. Такое слово «употребление» возникло сравнительно недавно. Лет 100 назад, а в СССР и до последнего времени, в ходу было понятие «политическая экономия», под которым понималась наука об общественных отношениях, складывающихся в производстве и вокруг него. Это понятие возникло много раньше марксизма, но было принято им на вооружение, так как Маркс и его последователи хотели провести четкое различие между самим процессом производства и теми отношениями между людьми, которые при этом складываются. Науки, изучающие собственно производство, это разные области технических знаний. Страница 11. Но производство не обходится без понятий собственности, доходов, вознаграждение за труд, цены, денег и масса других предметов, которые к технологии производства прямого отношения не имеют. Далее выяснилось, что экономика – настолько обширная область, что и наука экономика должна иметь многочисленные подразделения. Прикладная экономика – это совокупность различных отраслей знания, которые имеют отношение к конкретным проявлениям экономической деятельности. Сюда относятся, например, управление предприятиями, планирование, экономика отраслей, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, экономика труда, экономика окружающей среды, финансы и кредит, денежное обращение, экономика акционерных обществ, товарные рынки, рынки ценных бумаг, статистика, бухгалтерское дело. Специалист каждой из этих областей знания – это экономист, но экономист особого, конкретного профиля. Прежде чем вникать в конкретные области экономики, представим себе экономику в целом. Ведь все ее конкретные проявления взаимосвязаны между собой, и в этих взаимосвязях существуют свои закономерности, порожденные их функционированием на протяжении многих лет и меняющиеся с течением времени. Для характеристики таких закономерностей применяются весьма обобщенные научные категории и понятия, такие как спрос, предложение, равновесные цены, производственные факторы, конкуренция, монополия, олигополия, национальный продукт, национальный доход, личное потребление, воловые и чистые капиталовложения, экспорт, импорт, государственные закупки, публичные товары и многие другие. Предприниматели и производственники, действующие в той или иной конкретной сфере, часто считают, что им для успеха достаточно хорошо знать только свою узкую область. Они иногда и не подозревают, что их индивидуальный опыт – это лишь частный случай того, что уже давно описано в экономических трактатах. У них нередко довольно слабое представление о том, каковы условия деятельности в странах, в которых рыночная экономика имеет не семилетнюю, как у нас, историю, а сотни лет наработанного опыта и устоявшихся правил игры. Они не понимают, что государство может быть им полезно не только как источник конкретной финансовой льготы, орудие приобретения по дешевке лакомого куска приватизируемой собственности, машина для опечатания денег, место, где при наличии соответствующих связей можно получить госзаказ или госдотацию. Это еще и учреждение, вырабатывающее политику, которое может играть решающую роль в определении общей экономической конъюнктуры, а следовательно и в их собственной судьбе. Как мы уже сказали, экономика – это не только десятки тысяч предпринимателей и предприятий, но и десятки миллионов потребителей, то есть практически каждый человек. В промышленно развитых странах Запада потребители, вместе взятые, покупают 2/3 или больше национального продукта, созданного на их территории. В России на их долю приходится половина национального продукта. Это самая большая его составная часть. От того, сколько вы, читатели, такие как вы, потребили, купили сегодня и купите завтра, в немалой мере зависит в конечном счете благополучие или неблагополучие всей экономики. От этого зависит, в частности, будут ли собраны налоги, останетесь ли вы сами на работе или будете уволены. Как так, спросите вы? Для того, чтобы это узнать, надо прочитать данную книгу. В любой нормальной рыночной экономике предпочтения потребителей играют колоссальную, иногда решающую роль в определении практически всех параметров и показателей экономики в целом, производства, занятости, доходов, цен, валютных курсов и многого другого. Страница 12. Вернемся к сделанному выше замечанию, что распределение вашего времени между работой и досугом играет важную роль в экономике. Этот пример иллюстрирует большой класс задач, проблем, с которыми сталкивается экономика на каждом шагу. Время каждого человека всегда ограничено, даже если некоторые растрачивают его бездарно. Это важнейший ресурс, из которого человек черпает все, что надо сделать в течение суток, недели, месяца, года. Время, как и почти всякий ресурс в мире, ограничено. Постепенно большинство людей на собственном опыте учатся тому, как полностью загрузить свое время полезными делами. Если ваша работа хорошо организована, вы, при прочих равных условиях, успеете сделать больше и получить большее вознаграждение. Если этого не происходит, и вы не удовлетворены своей нынешней работой, то будете стремиться найти другую, где результат, как вы надеетесь, будет более удовлетворительным, то есть где вас лучше оценят и будут больше платить. Сколько бы человек ни трудился, работа отнимает только часть его времени. Ему надо отдохнуть, сделать что-то по дому, почитать или посмотреть телевизор, пополнить знания и зрительные впечатления, съездить на дачу, присмотреть за огородом, отдать починку или стирку белье, покрасить стены в квартире и так далее. Зайдя в магазин, человек прикидывает, что надо купить в рамках имеющихся у него денежных средств. Деньги – это еще один ресурс, который, к сожалению, как правило, всегда ограничен, причем иногда сильно. Во всех этих случаях, на работе ли, дома ли, в пути, на отдыхе, человеку приходится постоянно принимать решения, то есть делать выбор между различными вариантами его возможных действий. Причем выбор всегда происходит в рамках ограниченного времени, ограниченных денежных возможностей, то есть ограниченных ресурсов. Выбор между альтернативами при ограниченных ресурсах – это и есть одна из основ экономического поведения людей, предприятий, государства. Главная особенность этой задачи, как бы проста она ни казалась в случае с рядовым потребителем, заключается в том, что в какой-то момент надо выбирать между взаимно исключающими возможностями. Допустим, что потребитель пришел в магазин с X рублями. Он четко знает, каковы его минимальные нужды. Хорошо, если их общая стоимость равна или меньше X. А если она превышает его возможности, то потребителю приходится либо искать те же продукты в торговой точке подешевле, либо от чего-то отказаться. При этом потребитель определяет сравнительную ценность для него различных продуктов и решает, сократить ли покупку товара А на К единиц, чтобы купить на ту же сумму больше товара Б на N единиц. Что происходит в этом случае? Потребитель счел, исходя из своих индивидуальных предпочтений, что приобретение N единиц продукта B несколько ценнее, чем K единиц товара А. Говоря иначе, стоимость купленных потребителем N единиц продукта B для него приблизительно равна К единицам товара А, от которых он отказался по каким-то соображениям, связанным с личными предпочтениями. В экономической науке эта стоимость называется полной, альтернативной или стоимостью замены. Аналогичная задача возникает перед военным ведомством, когда надо выбирать, например, между заказом на N единиц военной техники и содержанием К солдат и офицеров, и перед предпринимателем, у которого выбор между N единиц оборудования и К единиц рабочей силы. Это всеобщая, типичная экономическая задача для всех участников экономического процесса. Страница 13. Помните, у Маркса некто меняет сколько-то килограммов зерна на сюртук. И тут тоже делается выбор. Кто-то отдает за сюртук больше зерна, кто-то меньше. Отдать или не отдать? Портной соизмеряет ценность для него зерна с тем рабочим временем, которое он потратил на пошив сюртука, и которое ему должно быть возмещено, так как он работает для продажи. В ходе решения таких задач осуществляется выбор в пользу наилучшего, наиболее эффективного использования ресурсов, находящихся в распоряжении данного хозяйственного субъекта, потребителя, производителя, чиновника. Из сотен миллионов таких перекрещивающихся решений складывается в конечном счете общий вектор движения экономики. Всегда ли эти решения действительно рациональны? Разумеется, не всегда. Каждый субъект экономики действует сообразно своему личному умению, знаниям, имеющейся информации, естественно, не всегда полной и достоверной. Он обладает поэтому, как говорят экономисты, ограниченной, связанной рациональностью. Это означает, что экономическими действиями людей всегда руководит некий расчет-поиск, как им кажется, наилучшего решения. Даже если это решение в действительности не наилучшее, оно наверняка лучше многих других отвергнутых. Рынок не дает автоматически наилучшего решения основной задачи эффективного использования ресурсов. Посмотрите на нынешнюю экономику России. Опросы руководителей промышленных предприятий в первой половине 1997 года показали, что они не в состоянии использовать от 45 до 50% своих производственных мощностей и загрузить более чем на 73-75% имеющуюся у них рабочую силу. Иначе говоря, колоссальные ресурсы не используются, простаивают. В результате предприятия не в состоянии вовремя выплачивать заработную плату и налоги. Государство вынуждено резко сокращать утвержденный правительством и парламентом федеральный бюджет, еще больше ограничивая тем самым возможности полного и эффективного использования ресурсов. Почему так происходит, постепенно раскрывается на страницах данной книги. Это общая экономическая задача труднее дилемм потребителя, предпринимателя, военного ведомства. От неиспользования ресурсов в экономике жестоко страдает все общество, а не только отдельные потребители, предприниматели, ведомства. Следует отметить, что в истории подобное, когда экономика большой страны в течение ряда лет находится в глубоком кризисе, случалось не так уж часто. Рыночной экономике свойственны периодические кризисы, когда вследствие нарушения общего экономического равновесия национальное производство сокращается, безработица увеличивается, предприятия недогружены, неприбыльны, работают на грани банкротства. Однако, по большей части такие кризисы кратковременны, длятся один от силы два года, общее падение производства редко превышает 20%, а в последние десятилетия редко достигает 10%. Нынешний кризис в России по своим масштабам глубже и долговременнее самого сильного и продолжительного в истории экономического кризиса 1929-33 годов, который длился 4 года и привел к сокращению национального производства в США на 30%. В России падение производства продолжалось более 7 лет и достигло 40-50%. Но это скорее исключение, чем правило. В основном, предприятиям, которые принимают решения о производстве самостоятельно, без исчерпывающей информации о будущем спросе и без подсказки государства, как-то удается реализовать 95% и больше своей продукции. Как достигается такой результат в бесплановой экономике, тоже немалая загадка. Страница 14. Ведь решения об использовании ресурсов принимаются производителями до того, как станет доподлинно известно, сколько именно той или иной продукции понадобится. Когда экономика проста и состоит из нескольких товаров, задача правильного распределения ресурсов, при которых предложение приблизительно равнялось бы спросу, не так уж сложна. В современной экономике, где производятся миллионы разных товаров и услуг, такая задача кажется неразрешимой. Тем не менее, она в основном решается рынком. О том, как это происходит, также рассказано в данной книге. Итак, выделено. Предметом науки экономики является анализ процессов распределения ограниченных ресурсов между их альтернативным использованием как на уровне отдельных потребителей, производителей, отраслей, так и на уровне всего народного хозяйства. Конец выделенного текста. Одним из результатов этих процессов является формирование доходов различных групп населения, участвующих в экономической деятельности. До сих пор мы обращались к читателю лишь как к потребителю товаров. Но ведь каждый из вас и производитель, либо нынешний, либо прошлый, то есть пенсионер, либо будущий, то есть еще учащийся. Вы – это тоже производственный ресурс, называемый трудом. Поступая на работу, вы даете возможность нанимателю использовать ваш ресурс и за это получаете вознаграждение, зарплату. Если бы ваш ресурс был безграничен, он не требовал бы восстановления и развития. Но он исчерпаем, как практически все ресурсы, и потому требует оплаты, достаточной для его восстановления и развития. Достаточно ли оплачивается наш трудовой ресурс? Это тоже одна из главных проблем с тех пор, как люди в большинстве своем превратились в наемных работников. Иногда вы не можете с этим ничего поделать, получаете сколько дают. Особенно если в данный момент большое число людей не имеет работы. В современных промышленно развитых странах труд чаще всего компенсируется, может быть, не так высоко, как хотел бы работник в идеале, но более или менее достаточно для достойного существования. Этого работники наемного труда добились только в 20 веке, после того, как они организовались в профсоюзы и научились вести длительную борьбу за законодательство, которое отстаивает права человека труда. Формирование цены, по которой оплачивается труд, еще одна тема науки об экономике. Но экономику интересует и более широкий вопрос, как оплачиваются и остальные факторы производства, то есть средства производства, земля, другие природные ресурсы, как делится между всеми этими факторами совокупный доход, создаваемый обществом. Если один из факторов недоплачен, как, например, труд в современной России, то это чаще всего означает, что другие факторы переплачиваются. В реальной жизни дополнительные, иногда неоправданно высокие доходы получают собственники средств производства земли природных ресурсов. В России это в основном частные собственники, управляющие, руководители приватизированных предприятий, банков, отчасти государственные чиновники. Этот вопрос важен не только по соображениям социальной справедливости. Всякий недоплаченный фактор не может быть восстановлен. Он со временем деградирует, приходит в упадок, делает невозможным его последующее эффективное использование. Недоплата труда в России приводит к сокращению продолжительности жизни, особенно мужской части населения, и другим проявлениям деградации человеческого капитала, то есть трудовых ресурсов общества. Это подрывает перспективы дальнейшего экономического развития страны в целом. Страница 15. При нормальных условиях народонаселение систематически растет иногда более быстро, иногда более медленно. Чтобы поддерживать средний уровень материальных благ, которые приходятся на душу населения, общий объем национального продукта должен расти как минимум так же быстро, как и население. А чтобы среднее потребление росло, хотя бы и медленно, но неуклонно, требуется опережающий рост производства. При ежегодном приросте народонаселения в развитых странах на 1% требуется увеличивать производство в среднем на 3%, чтобы люди ощущали едва заметное 2% улучшение уровня жизни. Но 2% в среднем за год – это 22% за 10 лет и 64% за 25-летнюю трудовую жизнь. Мало. Но ведь именно таким средним темпом происходит сейчас рост промышленно развитых стран. Причем для этого требуется, чтобы и труд, и другие ресурсы использовались с каждым годом все более производительно и эффективно. Должны расти квалификация работников, становиться более совершенными средства труда, увеличиваться производительность земли и добыча ископаемого сырья и топлива. Далее, если общество будет потреблять все 100% национального продукта, у него не останется возможности для увеличения наличного запаса средств производства, для оплаты дополнительных трудовых ресурсов, для введения в действие новой техники, позволяющей увеличивать производительность труда. Следовательно, часть совокупного продукта должна сберегаться, накапливаться, а не потребляться. Сколько именно сберегается и накапливается в экономике, и как это происходит, это тоже предмет науки об экономике. Наконец, общество должно отдавать часть своей продукции на нужды государства во всех его ипостасях, на органы управления, на социальное обеспечение, на охрану общественного порядка, для защиты национального суверенитета. В современных условиях государственная власть стоит дорого, и хотя она как будто бы ничего сама не создает, без ее участия сама экономика функционировать не может. Как собирается эта дань с обществу на нужды государства, еще один предмет науки об экономике. Итак, подводя итоги, сформулируем. Наука экономика изучает процессы и закономерности распределения ресурсов между альтернативными целями их использования, механизмы формирования доходов основных слоев населения, процессы сбережения и накопления, условия систематического экономического роста и способы оплаты услуг государства во всех его проявлениях. Эти процессы и закономерности в значительной, а иногда в решающей степени зависят от формы производственных отношений, складывающихся в обществе, то есть от преобладающих форм собственности на средства производства, деление общества на классы и социальные группы в зависимости от их положения в процессе производства, от роли государства. Поэтому понятно, что экономические процессы и закономерности наука-экономика изучает применительно каждой общественной системе организации производства с учетом свойственных ей преобладающих форм собственности, производственных отношений между людьми, деление на классы, социальные слои и других особенностей конкретной организации общества. В следующем разделе мы рассмотрим историческую эволюцию общественных систем и их влияние на развитие экономики.